Год близился к концу. Газеты полнились оптимистическими статьями, дела шли в гору, и Рождество обещало большие радости. Гитлер выступал за мир, конференция по разоружению закончилась неудачей. Британское правительство не хотело изоляции, как не хотело обещать военной помощи французам. Люди, планируя отпуска на лето в материковой Европе, суеверно оговаривались, если Европа еще будет стоять, мало не стучали по дереву. Перед самым праздником мы с Бергманом на день отправились в Брайтон. Это был единственный раз, когда мы вместе покинули Лондон. В жизни не переживал ничего более удручающего. Вдалеке, на устрично-серой поверхности Ла-Манша, расплескалось бледное золото зимнего солнца, скрытого за высокими клубами белого тумана. Прогуливаясь по пирсу, мы остановились понаблюдать за юношей в брюках гольф и с паршивыми усами, молотившего боксерскую грушу. «Ему не победить», — сказал я. «Никто не победит», — уныло произнес Бергман. «Все свое отбегали и отборолись. Финиш». Надышавшись морского воздуха и возвращаясь в пульмановском вагоне, мы оба задремали. Мне приснился очень яркий, живой кошмар о гитлеровской Германии. Сперва я оказался в суде, на политическом процессе. Каких-то коммунистов приговаривали к смерти. Государственным обвинителем выступала пожилая блондинка с суровым лицом. Ее волосы были собраны в пучок на затылке. Она встала и, схватив одного из обвиняемых за шиворот, повела его к судье. По пути достала револьвер и выстрелила коммунисту в спину. Колени у несчастного подогнулись, голова упала на грудь, но прокурор продолжала волочь его вперед и, наконец, прокричала: «Смотрите, предатель!» Рядом со мной на зрительском месте сидела девушка. Я откуда-то знал, что она медсестра. Не в силах смотреть, как прокурор издевается над умирающим, она в слезах вскочила и выбежала из зала. Я устремился следом, коридорами, лестницами, пока мы не спустились в бойлерную. Здесь, как в бараке, стояли койки. Девушка, всхлипывая, прилегла на одну из них, чуть позже нагрянула компания юношей. Я знал, что они из Гитлерюгенда, только вместо формы на них были лоскуты медвежьих шкур, ремни, шлемы и мечи, дешевая бутафория для массовки в кольце Нибелунга. Покрытые сыпью прыщами, они устало рухнули на койке, едва ли обратив на нас с девушкой внимание. Потом я очутился на крутой и очень узкой улице. Мне навстречу выбежал еврей, прятавший руки в карманах пальто. Я знал, что кисти рук ему отстрелили, увечья приходится скрывать. Не то его опознают и линчуют. В конце улицы я наткнулся на старуху в синей военной форме. Она плаксиво ругала себе под нос. Это она покалечила еврея и хотела добить его. Однако патроны, которые, как я с удивлением заметил, подходили к винтовке калибра 22, раскатились по мостовой. Слепая старуха не могла их собрать. Затем я направился в британское посольство, где меня встретил веселый, непутевый и тянущий слова юноша, вроде вудхаусовского Берти Вустера. Он обратил мое внимание на то, что стены в холле украшены картинами постимпрессионистов и кубистов. «Послу нравится», — пояснил он. «А как по мне, кричаще, нет?» Рассказать про сон Бергману я почему-то не решился. Был не в настроении выслушивать одно из его запутанных и, возможно, слишком личных толкований. А еще у меня возникло странное подозрение, что это он телепатически вложил мне в голову все эти сцены. За эти месяцы мы ни слова не услышали от Четсворта. Он хранил величественное молчание, даровав нам полную свободу творчества, или же просто забыл о нас за прочими делами. Должно быть, Четсворт написал «Фиалка Пратора» на первом листе календаря на 1934 год, потому что едва начался январь, как нам принялись названивать со студии, мол, как там поживает сценарий. Бергман отправился на встречу с Четсвортом в «Империал Булдог» и вернулся чрезвычайно довольный собой. Дал мне понять, что Четсворт был предельно дипломатичен и показал себя человеком культурным и проницательным. «Он понимает», — сказал Бергман, — «что режиссеру нужно время на то, чтобы следовать за своими идеями в тишине и любви». Историю Бергман рассказывал, я не сомневаюсь, обильно уснащая ее жестами и интонациями, и Четсворт остался очень доволен. Тем не менее, наш сценарий все еще оставался только манекеном, или в лучшем случае инвалидом с механическими конечностями. Последняя сцена — месть Тони Рудольфу со счастливым концом — по-прежнему была в наметках. Никому из нас идея с маскарадом не нравилась. Белокурый парик, как у знаменитой оперной певицы. Никакая бергмановская патетика, никакой фрейдистский анализ или марксистская диалектика не сглаживали очевидной глупости. Да и Четсворт, видимо, впечатлился не так уж сильно, потому что к нам повадился наведываться Эшмидт. Подход у него был чрезвычайно тактичный. Началось все с чисто дружеского визита. «Я тут мимо проходил», — сказал Эшмидт, — «дай, думаю, загляну. Вы с Ишвардом по-прежнему лишь шапочно знакомы». Однако Бергмана ему было не обмануть. «Охранка приставила к нам шпика», — мрачно произнес тот. «Значит, началось». Спустя два дня Эшмидт вернулся. На сей раз он проявил более откровенную пытливость, желая в деталях знать о последней сцене. Бергман устроил для него представление, превзошел сам себя, но Эшмидт отреагировал учтивой настороженностью. На завтра он позвонил ранним утром. «Я все думал, и у меня родилась мысль. Может, Тони все это время знала, что Рудольф принц? Сразу ему не поверила?» «Нет, нет, нет!» — в отчаянии вскричал Бергман. «Никак нет!» После разговора он остался в ярости. «Посадили мне на шею этого холеного кретина, этого щеголеватого карлика. Как будто нам и без него ноши мало. Сидим тут, ломаем головы в борьбе за истину». Потом, как обычно, его гнев перетек в философское сомнение. Даже когда предлагали полный бред, отвергал его Бергман лишь спустя часы самокопаний. Вот он болезненно застонал. «Ну хорошо, посмотрим, что это нам даст. Погодите, погодите-ка, посмотрим, что будет, если Тони...» В размышлениях прошел весь день. Эшмидт неутомимо названивал, либо являлся лично. Нисколько не смущаясь унижения Бергмана, он фонтанировал идеями, и тогда Бергманом овладели мрачные подозрения. «Я все понял. Это заговор. Чистейший саботаж. У парламентера зонтика задание. Чэтсворт с нами играет. Он решил не ставить фильм». Я был склонен согласиться, но и Чэтсворта винить не смел. Уж больно медленно работал Бергман. Возможно, такой привычкой он обзавелся еще в старые спокойные деньки, когда режиссер приходил в студию и снимал все, чего касался его взгляд, а после в монтажной пересматривал историю. Я всерьез опасался, что Бергман вскоре достигнет состояния философского равновесия, в котором любое решение будет казаться ровно привлекательным и негодным, а мы зависнем где-то посередине в неопределенности до тех пор, пока студия не перестанет присылать нам чеки. Затем одним утром зазвонил телефон. Это был личный секретарь Чэтсворта. Я узнал голос, который впервые рассказал мне о фиалке Праттера в последний день до бергмановского периода моей жизни. Нас обоих пригласили на студию на совещание по поводу сценария. Явиться просили как можно скорее. Услышав новости, Бергман сделался очень мрачен. Ну вот и все. Чэтсворт надевает судейскую шапочку. Это конец. Преступников волокут в суд на оглашение смертного приговора. «Прощайте, Дороти, милая моя. Идем, дитя. Мы должны вместе пройти на гильотину». В те дни Imperial Bulldog все еще располагалась в Фулеме. В пригород они перебрались только летом 1935-го. На такси ехать пришлось долго, и по дороге настроение у Бергмана улучшилось. «Вы прежде бывали на киностудии?» «Только раз. Давным-давно». «Тот еще феномен. Вам будет интересно. Видите ли, сегодняшняя киностудия — это поистине дворец XVI века, в нем живет шекспировская эпоха. Абсолютная власть тирана, придворные, льстецы, балагуры, хитроумные, амбициозные интриганы. Там сказочно красивые женщины, там невежественные фавориты, там великие люди внезапно оказываются в опале. Там с чрезвычайным безумием выбрасывают на ветер состояние или необъяснимо трясутся над каждым грошиком. Там невероятная роскошь, которой на деле пшик, а за декорациями — свинство. Там секреты, о которых все знают, но молчат. Там даже есть два или три честных советника. Там придворные скоморохи, которые в шутках преподносят глубочайшую мудрость, дабы их не приняли всерьез. Оставаясь наедине с собой, они корчатся, рвут на себе волосы и рыдают. Вас послушать, так там сплошное веселье. Там отвратительно, — с наслаждением произнес Бергман. Мы с честью выполнили задание, и теперь, как Сократ, принимаем кару тех, кто говорит правду. Нас бросили на съедение бульдогу, а зонтик станет лить крокодильи слезы над нашими могилами. Снаружи студия была столь же непривлекательна, как и любое деловое здание. Крупный фасад из бетона и стекла. Бергман с такой прытью поднялся на крыльцо и проскочил во вращающиеся двери, что я долго не мог к ним подойти. Бергман яростно пыхтел и хмурился, пока вахтер записывал наши имена, а клерк звонил наверх, сообщая о нашем прибытии. Встретившись с Бергманом, взглядом я широко улыбнулся, однако он не ответил. Явно планировал финальную речь в свое оправдание. Я нисколько не сомневался, что это будет шедевр. Чэтсворт встретил нас, сидя за большим столом. Первым делом, войдя в кабинет, я увидел его подошвы в клубах сигарного дыма. Носки коричневых туфель, таких элегантных и начищенных, торчали строго вверх, словно пара украшений рядом с двумя бронзовыми лошадьми, что терлись шеями над чернильницей. На некотором отдалении от Чэтсворта, но все же более-менее за столом, сидели Эшмидт и незнакомый мне толстяк. До нас уже приготовили стулья, они одиноко стояли посреди кабинета. Нас будто и впрямь ждал трибунал. Я боязливо жался к Бергману. «Здравствуйте вам обоим!» — очень радушно приветствовал нас Чэтсворт, щекой, точно скрипку, прижимая трубку телефона. «Секундочку!» — он заговорил в микрофон. «Прости, Дэйв, ничего не попишешь?» «Нет, я уже решил. Да он, поди, сказал тебе об этом еще неделю назад. Ну, значит, я ничего не видел. Просто дрянь. Дружище ты мой, я ничего не могу поделать. Откуда мне было знать, что они выдадут такой мусор? Чертовски ужасно. Скажи им что угодно. Мне плевать, пусть обижаются сколько хотят. По делам, черт побери. Нет. Прощай. Эшмит легонько улыбался. Толстяк скучал. Четсворт убрал ноги со стола, и мы увидели его крупное лицо. «У меня для вас плохие новости», — сообщил он нам. Я мельком глянул на Бергмана. Тот буравил Четсворта пристальным, как у гипнотизера, взглядом. «Мы изменили график. Через 2 недели приступаете к съемкам». «Невозможно!» — выпалил, как из пистолета, Бергман. «Еще бы», — усмехнулся Четсворт. «С нами вообще работать невозможно. Полагаю, вы не знакомы с мистером Харрисом? Он всю ночь не спал, создавая наброски к декорациям. Надеюсь, вам они не понравятся так же, как и мне. А, и вот еще. Мы не заполучили Розмари Ли, она завтра отплывает в Нью-Йорк. Так что я обратился к Аните Хейден, и она заинтересовалась. Стерва та еще, зато прилично поет. Через минутку отправитесь послушать аранжировку Пфефера. За свет отвечает Уотс, он у нас лучший, умеет создать настроение». Бергман с сомнением хмыкнул. Я улыбнулся. Этим утром Четсворт мне нравился. «А что сценарий?» — спросил я. «О нем не переживай, парень. Сценарий между нами не встанет. Этого мы не позволим. Верно, Сэнди? Кстати говоря, я причешу вашу концовку. Утром забретем, поразмыслил над ней. Есть замечательная мысль». Четсворт сделал паузу, заново раскуривая сигару. «Оставайся с нами», — сказал он мне, — «пока снимаем фильм. До конца. Только смотри в оба и ушки держи на макушке. Лови детали, вслушивайся в интонации. Ты нам здорово пригодишься. К Бергману наш язык чужд, к тому же будет много правки. С сегодняшнего дня я выделю вам кабинет здесь, на студии, и буду за вами приглядывать. Если что понадобится, сразу звоните мне. Получите любое содействие. Ну, вроде все уладили. Идем, доктор. Сэнди, не проводишь Ишервуда в его новый каземат?» Так, по итогам 10-минутного разговора, ритм наших жизней внезапно изменился. Бергману, естественно, было не привыкать, а вот у меня голова шла кругом, словно двух отшельников забрали из горной пещеры и оставили посреди современного железнодорожного вокзала. Ни о какой личной жизни речь уже не шла. Любая трата времени, которая до этого протекала по восточному размеренно, философском ритме, теперь внушала угрызение совести и страх. Каземат нам выделили на 3-м этаже, тесный кабинет, в котором из мебели имелись только сиротливый стол и 3 стула. Звонок у телефона оказался слишком громкий, и когда он звучал, мы аж подскакивали. Из окна не было видно ничего, кроме закопченных крыш до серого зимнего неба. Снаружи по коридору туда-сюда ходили люди, производя как будто нарочно совершенно ненужное количество шума. Зачастую они врезались в дверь всем своим весом, а иногда просовывали головы внутрь. «Где Джо?» — с укором спрашивал какой-нибудь незнакомец. Или «Ой, простите», — говорили нам, и исчезали без объяснений. Берман, когда его вот так прерывали, приходил в отчаяние. «Форменная пытка», — стенал он. «Нас истязают, а нам не в чем сознаваться». Мы редко работали вдвоем. То и дело Бергмана по телефону вызывали к Четсворту или к заведующему актерским составом, или к мистеру Харрису, а я оставался с недописанной сценой и его пессимистичным советом попытаться что-нибудь придумать. Обычно я и не пытался. Просто пялился в окно или сплетничал с Дороти. Когда кто-нибудь заглядывал, мы, не сговариваясь, принимались симулировать работу. Порой и Дороти меня бросала. В студии у нее было полно друзей, и когда горизонт оказывался чист, она выскальзывала поболтать. Тем не менее, под натиском такого кризиса мы продвигались. Бергман утратил осторожность и принимал даже слабейшее мое предложение, выразив согласие простым лишь вздохом. Я же, в свою очередь, наглел. Совесть меня больше не донимала, руку красильщика смирили. Случались дни, когда я с волшебной легкостью строчил страницу за страницей. Сценарий, правда, давался легко. Тони пошутила, барон выдал каламбур, отец Тони поясничал. Мне как будто удалили некий выключатель. Тем временем, как только выдался шанс, я исследовал окружение. Империя Булдок владели, наверное, старейшей в Лондоне студией. Ее история уходила корнями в дни немого кино, когда режиссеры орали на команду в рупор, перекрикивая грохот плотницких молотков, а злые молодые ассистенты, гавкая, словно овчарки, мотали туда-сюда глохшую, хромую и голодную массовку. В дни паники с приходом звука в «Булдог» провели спешную, довольно истеричную программу реконструкции. Студию снесли и с предельной быстротой отстроили заново, экономя на чем только было можно. Никто не знал, что придет следом. То ли вкус, то ли запах, то ли стереоскопии, а то и вовсе некое чудо, которое заставит актера вылезать из экрана и носиться по зрительному залу. Ждать можно было чего угодно, а тратить деньги на нечто, что через год устареет, глупо. В результате родился лабиринт кривых лестниц, тесных коридоров, опасных крутых рамп и карловских дверей из страны чудес. Люди битком набивались в рабочие коморки, было душно, а среди фанерных перегородок горели голые лампочки на проводах. Все тут дышало непостоянством, так и норовя казнить тебя электрическим током, рухнуть на голову или развалиться прямо в руках. Наш девиз, объяснил Лоуренс Дуайт, гласит: «В Булдок все ломается». Лоуренс был главным монтажером. Невысокий, мускулистый, злобного вида молодой человек, примерно моего возраста, брови которому свело вечные гримасы недовольства. Мы подружились, главным образом потому, что он прочел в журнале мой рассказ, а потом сварливо заметил, что ему понравилось. Он чуть хромал, и я бы этого не заметил, если бы после нескольких минут беседы он вдруг не признался, что одна нога у него искусственная. Он называл ее «моя культя». Ампутацию пришлось сделать после автоаварии, в которой спустя месяц после свадьбы погибла его жена. «Мы только-только выяснили, что не выносим друг друга», — рассказывал Лоуренс, зло присматриваясь к моему лицу, не промелькнет ли на нем потрясение. «Я был за рулем. Видать, и впрямь хотел ее убить». «Черт возьми, никак в толк не возьму, что ты здесь забыл», — чуть позже сказал он. «Душу продал? Ваш брат-писатель такой романтик. Ах, кино, занятия недостойны». «Не заблуждайся. Это вы кино недостойны. Без романтических шлюх XIX века мы как-нибудь обойдемся, а вот без техников — нет. Слава богу, я монтажер, свое дело знаю. Если уж на то пошло, я дока. Пленка для меня как родные потроха. Все, Чесворт виноват. Он тоже романтик, нанимает людей вроде тебя. Возомнил себя Лоренцо Великолепным». Лоренцо Медичи, великолепный, 1449-1492, возглавлял Флорентийскую республику эпохи Ренессанса, был поэтом, покровительствовал наукам и искусству. «Спорю, ты презираешь математику. Ну так позволь сказать, кино не театр, не литература, это чистая математика, только тебе-то в жизни не понять». Лоуренс с огромным наслаждением указал на язвы студии. Например, не было хранилища декораций. Отработавшие сразу ломали. Как будто материалы на дороге валяются. А еще в Булдок развелось нахлебников. Сократимые кадры на треть работали бы куда лучше. Все эти ассистенты режиссера суетятся, тут толкаются. У нас даже режиссеры по диалогам есть. Представляешь, сидит себе на жирном заду какой-то халуй, а как на него посмотрят, он сразу «да». Я рассмеялся. Это и мне предстоит. Лоуренс ни капли не смутился. «Надо было догадаться», — с отвращением произнес он. «Сразу видно, что ты из этих. Весь из себя тактичный». Самую едкую желчь он приберег для литературного отдела, официально называвшегося «Корпус G», натурной площадки с уклоном к реке. «Корпус G» изначально был складом и напоминал контору адвоката из романа Диккенса. Затянутые паутиной полки, целые ряды полок высотой под крышу, на которых все выставлено так плотно, что и мизинец не втиснешь. На нижних рядах в основном хранились сценарии. Сценарии в двух и трех экземплярах, разработки, первые черновики, любой клочок бумаги, на каком хоть что-то нацарапали авторы студии. Лоуренс рассказывал, что крысы прогрызли в бумагах тоннели из конца в конец. «Утопить бы их в Темзе», — добавил он, — «да речная полиция прижмет нас за отравление вод». Еще там были книги, романы и пьесы, купленные студией для адаптации, то есть их думали адаптировать. Неужели и расписание поездов на 1911 год Брэдшоу хотели экранизировать? Видимо, оно попало сюда по недосмотру из исследовательского отдела. «Ты мне вот что объясни», — сказал Лоуренс. «На что нам 27 экземпляров, полчаса с микроскопом, один из которых увели из Вокингской публичной библиотеки?» «Полчаса с микроскопом — популярное руководство к употреблению микроскопа как средство для удовольствия и поучения». Книга британского зоолога и популяризатора науки Эдвина Ланкестера, 1847-1929. Вокинг — город в английском графстве Сурей. Я сильно удивился, узнав, как Лоуренсу нравится Бергман. Наш монтажер восхищался его немецкими картинами. Бергмана это, разумеется, тоже восхитило, хотя он и не признавался. Лишь восхвалял характер Лоуренса, называя ворчуна «ein anständiger Junge» — «приличный юноша». При встрече Бергман обращался к Лоуренсу «мэтр», и Лоуренс спустя какое-то время стал отвечать взаимностью. Бергман, не оставаясь в долгу, стал обращаться к Лоуренсу «гроссмейстер». Меня Лоуренс стал называть «герр Шпрехдиректор», а я называл его «герр Монтажмейстер». Из осторожности я не стал рассказывать Бергману о политических предпочтениях Лоуренса. «Весь этот красно-бурый бред, — говорил он, — безнадежно устарел. Из-за чертовых рабочих все с ума посходили, аж тошно. Рабочие овцы всегда ими были и всегда останутся. Такая у них доля. Зато голова не болит. Взять хотя бы здешних. Какое им дело хоть до чего-то, кроме чеков с зарплатой? Если есть проблема вне их прямых обязанностей, они ждут, что ее решит кто-то другой. Страной должны править избранные, надо только избавиться от проклятых сентиментальных политиков. Политики, они же любители. Все равно, что передать студию отделу рекламы, тогда как по-настоящему важны техники. Вот они и знают, чего хотят». «Чего же они хотят?» «Производительности». «Это как?» «Это когда работаешь ради самой работы. Зачем же вообще работать? В чем смысл?» «Смысл в борьбе с анархией. Только ради этого человек и живет. Чтобы возвысить жизнь над природным беспорядком, собрать из частей картины, образы». «Образы ради чего?» «Ради самих образов, ради смысла. Зачем же еще?» «А как же быть с тем, что не впишется в твои образы? Вырезать и выбросить. Это как убить евреев?» «Брось свои ложные сентиментальные аналогии, меня ими не проймешь. Ты понял, о чем я? Те, кто отказывается вписываться в образы, выбрасывают сами себя, это не моя вина. Гитлер образов не создает, он же оппортунист. Создавая образы, ты никого не подвергаешь гонениям. Образы не люди». «Ну и кто теперь говорит об устаревшем? Это же как искусство ради искусства. Принцип, согласно которому необремененное моралью искусство ценно само по себе, а какая-либо полезная нагрузка лишает его непосредственно художественных достоинств». «Плевать, на что это похоже. Все равно техники — единственные истинные художники. Тебе хорошо. Склеиваешь себе картины в монтажные, но в чем смысл, когда работаешь над фильмами вроде «Фиалки Пратора»? Это уже забота Чесворта, Бергмана и твоя. Если вы художники, что вас уподобитесь техникам и сплотитесь, перестав корчить из себя демократов, то заставите публику принять нужную картину. Все эти дела с театральной кассой — сентиментальный демократический вымысел. Держитесь вместе и не создавайте ничего, кроме, скажем, абстрактных фильмов, и публике останется лишь смотреть и любить их. Но что проку от разговоров? Вам духу не хватит, так и будете ныть о проституции и клепать фиалки Пратора. Вот за это публика в душе и презирает вас. Да, и вот еще. Со своими художественными печалями ко мне не лезь, меня они не трогают. Съемки начались в последнюю неделю января. Дату я называю приблизительно, потому что это, наверное, последнее, что я вообще вспомню. В памяти все так перемешалось, все настолько запутано и усечено, что писать живым языком не получится. Отложился единый кусок, который не разбить на сцену. Внутри огромного, похожего на хлев павильона звукозаписи, обнесенного высокими мягкими стенами, в которых уместился бы самолет, нет ни дня, ни ночи, а есть лишь неравные промежутки работы и тишины. Под сводом бала колесов, с которых точно планеты изливают холодный свет прожектора, стоит несвязанный, полуразобранный ансамбль декораций. Арки, стены, холмы на холстах, огромные фотозадники, тротуары, своеобразные Помпеи, только еще более заброшенные, пугающие, ведь это буквально полумир, лимб зазеркалье, город, утративший третье измерение. Шаги звучат неестественно громко, и ты невольно ходишь на цыпочках. Ярко освещенная сцена издалека похожа на святилище, остолпившиеся вокруг люди на прихожан. Однако это лишь гостиная в доме у Тони. Старинная мебель, занавески веселой расцветки, клетка с Кеннером и часы с кукушкой. Работники, которые наносят последние штрихи в этом очаровательном кукольном доме в полный размер, трудятся с суровым выражением лица, с каким иной плотник или электрик оборудует гараж. Посреди сцены терпеливые и безымянные, точно портновские манекены, стоят дублеры Артура Кромвеля и Аниты Хейден. Мистер Уотс, худой лысый мужчина в очках, с золотой оправой, беспокойно расхаживает взад-вперед, приглядываясь к ним то так, то этак. На шее у него лента с моноклем голубого стекла. Он то и дело подносит его к глазу, чтобы оценить общий эффект освещения, словно нелепая пародия на щеголя времен ренегатства. Период с 1811 по 1820 год, когда Англией правил принц-регент Георг IV. Его разгульный образ жизни наложил отпечаток на нравы в стране в целом. Англия в это время задавала тон в науке и искусстве по всей Европе. В моду вошли элегантность, появились денди. Рядом с ним Фред Мюррей, рыжий в резиновых сапогах. Фред — бригадир осветителей. Согласно этикету, мистер Уотс не может снизойти до того, чтобы лично отдавать распоряжения, поэтому бормочет их Фреду, а Фред, как переводчик на иностранной речи, выкрикивает их работникам на фермах с лампами. «Затемнитель на ту пушку! Пройдитесь пару раз по номеру 4. У меня все», — говорит, наконец, мистер Уотс. «Хорошо», — кричит помощником Фред Мюррей. «Оставьте так». Дуги гаснут, а освещение в доме остается. Декорации теряют блеск светилища. Дублеры покидают позиции. Повисает атмосфера обманутых ожиданий, как будто предстоит начать все с самого начала. «Ну так что, мы готовы?» У Эллиота, ассистента режиссера, длинный заостренный нос и выговор выпускника закрытой школы. Он вечно носит с собой экземпляр сценария и всеми помыкает, однако сам при этом не уверен и застенчив. Мне его жалко. Без ума от своего высокого голоса и хорошо поставленной речи он не знает, как общаться со старшими и постановщиками. Воротник его рубашки накрахмален без меры. «Из-за чего задержка?» — жалобно взывает Эллиот к миру. «Что скажешь, Роджер?» Роджер, инженер звукозаписи, тихонько ругается. Терпеть не может, когда его торопят. «Не могу микрофон настроить», — с язвительным терпением объясняет он. «На площадке чертовски шумно. Тедди, смести-ка журавль немного влево. Используем цветочный горшок». Стрела крана, точно удочка, на которой рыбкой болтается микрофон, и разворачивается. Тедди, управляющий ею, пересекает декорации и прячет второй микрофон за фарфоровой фигуркой на столе. Тем временем где-то на заднем плане Артур Кромвель кричит: «Где наш бесценный Ишервуд?» Артур играет отца Тони. Это крупный и привлекательный мужчина, некогда любимец женщин, поистине прекрасный старичок. Он хочет, чтобы я послушал его в роли. Забыв слова, он степенно щелкает пальцами. «В чем дело, Тони? Разве тебе не пора в Пратер?» «Ты разве не идешь в Пратер сегодня?» — поправляю я. «Ты разве не идешь в Пратер сегодня?» — повторяет Артур, и тут у него срабатывает некий актерский стопор. «Как-то на отповедь похоже, нет? Мне чего-то кажется неверным. Как насчет «почему ты не в Пратере»?» «Хорошо». «И Шервуд!» В людном павильоне Бергман обращается ко мне по фамилии. Заложив руки за спину, он решительным шагом покидает площадку и даже не обернется взглянуть, иду ли я следом. Через двойные двери мы выходим на пожарную лестницу. В здании курить запрещено, поэтому сюда удаляются все, кому надо поговорить и затянуться. Я киваю вахтеру, который, надев пенсне, читает «Дейли Геральд». Он большой поклонник советской России. С небольшой металлической площадки мы за рядами крыш видим клочок холодной серой реки. После павильона влажный воздух освежает. Ветерок треплет буйную шевелюру Бергмана. «Как сцена? В таком виде хороша?» «Да, полагаю, годится». Пытаюсь говорить уверенно. Этим утром на меня напала апатия, и суетиться не хочется. Мы читаем каждый свой экземпляр сценария. Я, во всяком случае, делаю вид, что читаю. Глаз уже давно замылился. Бергман хмурится и хмыкает. Я подумал, а не украсить ли ее? Какая-то она голая, блеклая. Могла бы, например, Тоня сказать: «Я не стану продавать фиалки со вчера, они не свежи». «Я не стану продавать вчерашние фиалки, они увяли». «Славно, славно, запишите». Я делаю пометку на полях, и тут к нам выходит Эллиот. «Мы готовы к репетиции, сэр». «Идем». Бергман ведет нас с Эллиотом назад в павильон, и мы следуем точно штаб за генералом. Все смотрят на нас, гадая, не решено ли что-то важное. Есть в этом некое ребяческое удовольствие — томить людей в ожидании. Эллиот подходит к двери передвижной гримерки Аниты Хейден. «Мисс Хейден», — робко зовет он, — «выходите, пожалуйста, мы готовы». Анита, с видом капризного ребенка, выходит на площадку. На ней цветочное платье, фартук и нижняя юбка с рюшами. В жизни она ниже ростом, как и почти все кинозвезды. Подхожу к ней, опасаясь неприятного разговора. Начинаю с улыбки. «Прошу прощения, мы снова изменили реплику». Однако у Аниты хорошее настроение. «Садисты», — кокетливо восклицает она. «Ну ладно, давайте послушаем дурные вести». Эллиот дует в свисток. «Тишина! Полная тишина! Генеральная репетиция! Зеленый свет!» Последняя фраза адресована вахтеру, который сейчас зажжет табличку «Репетиция, входить тихо» над дверью в павильон. Наконец мы готовы. Репетиция начинается. Тони стоит у окна и задумчиво смотрит на улицу. Вчера она встречалась с Рудольфом, а сегодня получила записку со словами любви и прощания. Написано загадочным языком, ведь Рудольф не может прямо сказать о том, что он принц, и уезжает, потому что его вызвали в Бороданию. Сердце Тони разбито, она ошарашена. Ее глаза полны слез. Эту часть сцены снимают крупным планом. Дверь открывается. Входит отец Тони. «Отец, в чем дело, Тони? Почему ты не в Праторе?» «Тони», — придумывает отговорку, — «у меня цветов не осталось». «Отец, ты вчера продала все?» «Тони». Взгляд устремлен вдаль, а значит, ответ символичен. «Я не стану продавать вчерашние фиалки. Они увяли». Схлипывая, она выбегает из комнаты и хлопает дверью. Отец недоуменно смотрит ей вслед. Потом пожимает плечами и морщится, как бы говоря, что женские причуды вне его разумения. «Стоп!» Бергман выскакивает из кресла и подходит к Анете. «Мадам, позвольте замечание. Дверь вы распахиваете просто великолепно, даже слишком великолепно. Вы наполняете это движение таким глубоким смыслом, что рядом с ним убийство Распутина, как легкий завтрак». Анита благодушно улыбается. «Простите, Фридрих, я решила, что так будет правильно. У нее правда хорошее настроение». «Я вам покажу всего разок». Бергман становится у столика. Губы у него дрожат, глаза влажно поблескивают. Он — прекрасная девушка, готовая расплакаться. «Я не стану продавать фиалки от вчера. Они вянут». С этими словами он, отвернувшись, выбегает. Из-за декорации раздается грохот, потом приглушенный ферфлюхт. «Черт побери, проклятие!» Должно быть, Бергман запнулся о кабель. Мгновение, и он, чуть запыхавшись, с улыбкой возвращается. «Понимаете, о чем я?» «Легче, легче. Не надо так хлопать дверью». «Да». Анита серьезно кивает, уловив намек. «Вроде поняла». «Вот и славно, милая». Бергман похлопывает ее по руке. «Снимаем один дубль». «Где Тимми?» Напевно и скучающе зовет Анита. К ней выбегает гример. «Тимми, дорогуша, у меня с лицом все хорошо?» Она подставляет ему лицо столь же бесстрастно, как подставляют туфли под щетку чистильщика. Это встревоженная красивая маска, ее работа, источник дохода, инструмент. Тимми ловко поправляет грим. Анита смотрится в карманное зеркальце холодно, без тщеславия. Ассистент оператора лентой замеряет расстояние от объектива до кончика ее носа. Парень по имени Джордж спрашивает у помощницы режиссера номер сцены. Число предстоит записать мелом на табличке, которую он поднесет к объективу перед началом дубля. «Из звуковой кабинки меня зовет Роджер. Зайди, Крис, мне нужно алиби». Он часто говорит так, шутя и в то же время затаив обиду. Это шпилька в адрес Эллиота. Добросовестный Роджер всякую критику воспринимает в штыки. Втискиваясь к нему в кабинку, которая размером чуть ли не с телефонную будку, Эллиот принимается орать. «Отлично! Готовы, сэр? Готовы, мистер Уотс? Звонок, пожалуйста! Двери! Красный свет!» Некоторые все еще шатаются по площадке, поэтому он кричит: «Тихо! Снимаем!» Роджер надевает наушники и подключает их к синхронной камере. Она в будке на галерее с видом на площадку. «Готов, Джек?» — спрашивает он. В ответ два гудка, означающие «да». «Все готовы?» — спрашивает Эллиот, и через мгновение. «Включай!» «Поехали!» — отвечает парень за пультом. Джордж подносит к объективу камеры табличку с номером сцены. Роджер дважды дает гудок синхронной камере. В ответ тоже два гудка. Роджер дважды гудит для Бергмана, давая понять, что звук готов. Кларк, парень с хлопушкой, громко произносит. «Сцена 104, дубль 1» и хлопает. Бергман в кресле шипит сквозь стиснутые зубы. «Камера!» Я наблюдаю за ним весь дубль. Мне даже на площадку смотреть не нужно. Ход сцены отражен у него на лице. Бергман не сводит с актера взгляда ни на мгновение, будто гипнотической силой контролирует каждый жест и интонацию. Он шевелит губами и то и дело хмурится. Он то поддастся вперед, то откинется на спинку, взмахнет руками, отмечая фазы сцены. Отвел Тони от окна, напомнил о легкости, подбодрил отца, попросил больше экспрессии. А вот он боится, что не выдержит паузу, восхищается темпом и снова боится, а вот по-настоящему встревожен, вот он уверен, а вот тронут, а тут доволен, тут очень доволен, осторожничает, взволнован, обрадован. Сосредоточенность Бергмана чудесна в своей целеустремленности. Это акт творения. Когда все закончено, Бергман вздыхает, будто проснулся, тихо и с любовью говорит. «Снято», — оборачивается к оператору. «Ну, как прошло?» «Все хорошо, сэр, но я бы хотел прогнать еще разок». Роджер дает два гудка. «По звуку все хорошо», — говорит Тедди. Джойс, помощница режиссера, ведущая запись съемки, проверяет у оператора отснятый материал. Роджер высовывает голову из кабинки. «Тедди, будь добр, чуток развернись к мисс Хейден. Чертова камера покоя не дает. Вечно эта камера тарахтит. Мы даже накрыли ее пледом, и сейчас она напоминает пуделька в зимней одежке. А шум так никуда и не делся». Берман хандрит и ругается. Однако этим утром он в дурашливом настроении. Подходит к камере и обнимает ее. «Дорогой мой старый друг, совсем мы тебя загоняли. Какие же мы эксплуататоры? Ну ничего, мистер Чэтсворт назначит тебе пенсию и отправит на луг пастись с другими отставными клячами. Все смеются. Бермана на площадке любят. Ишь, комедиант, говорит вахтер. Если хоть половину души вложит в кино, дельце выгорит. Мистер Уотс с оператором камеры решают, как убрать тень от микрофона. Этот первородный грех звукового кино, как зовет его Бергман, так и норовит незаметно влезть в кадр. Есть в этом нечто зловещее, как в вороне УПО. Злой дух притаился и слушает. Из будки синхронной камеры раздается длинный гудок. Роджер надевает наушники и докладывает. «Синхронную камеру перезаряжают, сэр». Бергман, хмыкнув, удаляется в угол и там диктует Дороти поэму. Почти каждый день посреди суеты он находит время сочинить что-нибудь новое. Фред Мюррей орет, указывая, куда направить твиты, снуки и бэби. Джойс пишет на машинке по объектный сценарий, точный текст каждой сцены, что и как сыграно, детали отснятого материала, экранное время, часы работы и прочее, и прочее. «Ну же!» — кричит Эллиот. «Мы что, еще не готовы?» Роджер обращается к будке синхронной камеры. «Еще прогон, Джек!» Тедди замечает, что Эллиот нечаянно встал у окна Роджера, загораживая нам вид на площадку. Злобно улыбнувшись, он произносит, явно пародируя самый назойливый тон Эллиота. «Уйдите от будки, пожалуйста!» Эллиот краснеет и отходит в сторону бормоча. «Прошу прощения!» Роджер подмигивает мне, а Тедди, довольный собой, разворачивает штангу микрофона. Присвистнув, он кричит команде. «Берегите головы, храбрые мои!» Обычно Роджер позволяет мне дать звонок, призывая к тишине, и два гудка. Это одна из редких возможностей для меня отработать гонорар. Однако сейчас я сочкую. Смотрю, как Берман говорит что-то смешное Мюррею. Интересно, что? Приходится Роджеру самому дать сигналы. «Эх, расклеился ты, Крис», — говорит он мне, а потом поворачивается к Тедди. «Я уж хотел дать Крису увольнительную на берег, да, видно, не судьба». Моряцких фразочек Роджер набрался еще, когда служил радистом на пассажирском судне. Что-то в нем от морского офицера еще остается. Уверенность, четкость, добросовестность, выражение готовности на обветренном лице. Между дублями он читает у себя в будке журналы о яхтенном спорте. «Тихо! Все по местам! Готовы? Включай!» «Поехали!» «Сцена 104, дубль 2. Камера!» «Снято!» «Все хорошо, сэр!» «Звук есть, мистер Бергман!» «Ладно, в печать!» Имеется в виду создание фильма копии, отпечатанной на позитивной пленке и копии оригинального негатива. «Еще дубль, сэр!» «Один, по-быстрому!» «Хорошо!» «Так, эту бобину в коробку!» Однако третий дубль срывается. Анита запарывает реплику. В середине четвертого камеру заедает. Пятый получается, и он идет в печать. Наконец, обед. На выбор было три места. Во-первых, кафетерий в здании Imperial Bulldog. К нашему приходу туда успевали набежать секретари, актеры эпизодических ролей и массовки, так что присесть уже было негде. Во-вторых, вполне недурная закусочная через дорогу. Этакое прибежище студийной интеллигенции. Писателей, монтажеров, музыкантов и членов отдела искусств. Как ни пытался затащить Бергмана туда, он настаивал на третьем варианте. Крупном отеле в Южном Кенсингтоне, где обедали наши руководители и режиссеры. Ходил туда Бергман из принципа. «Надо показаться», — говорил он, — «звери должны видеть укротителя». Полушутя, Бергман поделился со мной теорией заговора, мол, шишки Булдок хотят избавиться от него, и надо всячески о себе напоминать. Ресторан при отеле был с претензиями на континентальную кухню, но еду подавали отвратную. Бергман входил, напустив на себя самый мрачный и величественный вид, угрожающе сдвинув брови и сурово глядя по сторонам. Встречаясь взглядом с коллегами, он сдержанно кивал, заговаривал редко. Мы облюбовали маленький столик, за которым сидели всегда, если только нас не приглашали в компанию. Обедать в отеле не хотелось. Тоскливо, а самое главное — дорого. Начав прилично зарабатывать, я вдруг сделался скаредным, мне было жаль тратиться на пищу. Говоря, что не голоден, я с каждым разом ел все меньше, а ограничиваясь тарелкой супа или десертом, сократил чек примерно до 2 шиллингов в день. Ни Бергман, ни остальные не находили это странным. Многие и так из-за сидячей работы страдали дурным пищеварением и блюли диету. Однако был в ресторане один невысокий официант, который отчего-то проникся ко мне симпатией. Когда я приходил, мы с ним обменивались парой фраз, а в один день, когда я сидел в большой компании и заказал, как обычно, самые дешевые в меню блюда, он подошел ко мне сзади и шепнул. «Может, Амар Ньюберг, сэр? Все ваши заказали его, и еще один может пройти незаметно. Я вас не посчитаю». После суетного утра день продолжается в ленивом, разнеженном темпе. Мы переместились к другим декорациям, в спальню Тони. Первая сцена, которую предстоит снимать, прямо предшествует прибытию письма Рудольфа. Тони в постели улыбается во сне. Ей снится возлюбленная и вчерашняя романтическая встреча. Снаружи яркое весеннее утро. Тони ворочается, просыпается, потягивается, выскакивает из постели, подбегает к окну и распахивает его, с наслаждением вдыхает аромат цветов и затягивает заглавную песню фильма. Они-то где-то за пределами площадки как раз ее репетируют, а Пфайфер аккомпанирует ей на фортепиано. И проснулась весна, гонит зиму она, тает лед и снега, прочь летят холода, в небо утро смотрю, как в твои я глаза, а ответ с высоты не гроза, но жаворонка песнь. Они-то резко прерывается. Черт, снова сфальшивила. Прости, дорогой, давай еще раз. И проснулась весна, гонит зиму она, тают лед и снега, прочь летят холода. Тем временем плотники с великим непочтением к искусству с большой буквы работают молотками и зубилами, заканчивая подоконник в спальне. Джордж, романтик, мыча мелодию, мечтательно улыбаясь, пишет мелом на табличке. Он ирландец, миловидный брюнет, полный невинного тщеславия. Заигрывает с Дороти, Джойс и даже статистками, которые ему приглянутся. Не сомневаюсь, его фантазии распространяются и на саму Аниту. Джойс он нравится, Дороти не впечатляет. «От парней в его возрасте больше неприятностей», — говорит она. «Мне нравится, когда мужчина опытный, если ты понимаешь, о чем я». «Серый лист облетел прошлогодних цветов, день вчерашний минул, был таков». Джордж подходит к нам с Роджером и Тедди. Он широко улыбается и мычит песенку. Когда Анита доходит до рефрена, подхватывает, и получается нечто вроде дуэта на расстоянии. «Мне не жаль, если цвет увядает свой срок, но других таких нет, как фиалка, прате, ра». Роджер с Тедди насмешливо хлопают. Джордж кланяется, беспечно принимая аплодисменты за чистую монету. «Знаете, — признается он, простодушно улыбаясь, — мне нравится эта старина. Пронимает. Как сегодня великий любовник? — спрашивает его Тедди. И кто та маленькая красотка, с которой ты ходил в кафетерий?» Джордж хихикает. «Так, подруга. Она тебе во внучке годится. Ты старый развратник. В яслях больше небезопасно, — говорит Роджер. Надо бы начистить семейный мушкетон. Кстати, о птичках, Тедди, приятель, когда мы услышим свадебный перезвон?» Тедди заливается краской и становится серьезным. Его помолвка с девушкой из отдела искусств — предмет постоянных шуток на студии. «Вообще-то, — мрачно сообщает Тедди, — мы с Мэри вчера об этом поговорили. Условились немного обождать. Хочу получить работу получше. Лет через пять». «Пять лет? — искренне поражаюсь я. Тедди, за пять лет может случиться что угодно. А вдруг война?» «Все равно, — невозмутимо отвечает Тедди, — парень должен быть в состоянии обеспечить жене достойный дом». Вот такой он наш Тедди. Запросто переждет пять лет, лишь бы Мэри согласилась. Он парень стойкий и верный. 40, в 50 и в 60 ничуть не изменится. Откладывает деньги и по субботам играет в регби. Раз в неделю они с Фредом Мюрреем ходят на бои без правил. Оба заядлые фанаты, могут до хрипоты спорить о достоинствах своих фаворитов, мясника Нормана из «Золотого ястреба». «Мне не жаль, если цвет увядает свой срок, но других таких нет, как фиалка пра-терра». Плотники по-прежнему работают над окном, а Бергман внизу в проекционной, на рабочем просмотре того, что наснимали вчера. «Похоже, съемок нам ждать еще как минимум час. Я отправляюсь побродить и посмотреть, как там дела на других площадках. На одной возводят крупные декорации нашего ресторана для последней сцены фильма. Именно здесь, по пересмотренной версии сюжета от Четсворта, Тони совершит свою месть над Рудольфом, притворившись любовницей печально известного барона Гольшранка. Барон, ее давний поклонник, довольно неохотно соглашается подыграть в спектакле. Тони эффектно выходит на верхнюю ступень лестницы с бароном под руку в сиянии одолженных алмазов. Рудольф, сидящий в зале, вскакивает и дает барону по зубам. Дуэль на месте сей же час, несмотря на смущение барона и объяснение Тони. Барон, как оскорбленная сторона, намерен стрелять первым, а Рудольф строит из себя героя, но тут вбегает граф Розанов и, вклиниваясь между дуэлянтами, восклицает: «Лучше убейте меня, только не чините вреда его королевскому высочеству». Ибо злобного дядюшку свергли, король обо всем знает и дает благословение, а Рудольфу открыта дорога домой в Бороданию с невестой Тони. Что-что, а музыка и правда хороша. В другом павильоне Эдди Кеннеди снимает «Десятый месяц медовый». Это подвижный красномордый мужчина с выпученными глазами и прокуренным голосом, мастер комедии в американском стиле, когда полно ужимок и скользких шуточек. Он год провел в Голливуде, где поднабрался опыта. Одевается соответственно, ходит без пиджака, в шляпе и жует в уголке рта сигарету. Актеров называет «приятель», «детка», «сладкая моя». Работает быстро и уверенно, кричит, ругается и не дает команде киснуть. Я задерживаюсь надолго, смотрю, как комедиант спасает толстую даму из переносной бани. Ассистент режиссера гордо сообщает мне, что картину закончат в конце недели, на 5 дней раньше срока. Я возвращаюсь в наш павильон. Бергман пришел, и Анита уже в постели в свете батареи огней, готовая к крупному плану. Роджер разговаривает с Тимми, гримером и Кларком. «Привет, Крис!» — приветствует меня Роджер. «Тебя Анита спрашивала. Правда?» «Сказала, чтобы ты забрался к ней под одеялку и согрел постель. Ей одиноко». «Что же вы, джентльмены, не вызвались помочь?» «Я бы не прочь», — на полном серьезе говорит Кларк, высокий, тощий парень, с хоричьими глазками и неприятно маленьким ртом. «Она замужем. Разве нет?» — спрашивает Роджер. «Была замужем», — говорит Тимми, — «за Оливером Гилкристом. Они развелись». «Отлично его понимаю. Как с ней жить? Она же сущий дьявол!» — Роджер пародирует ее. «Не сейчас, дорогой, у меня сильно болит голова, да еще я волосы вымыла». А потом рассказывает подружкам. «Мужикам только одного и надо, скоты!» Тимми закатывает глаза и тихонько напевает. «На сомнения нет, всем открыт дивный свет, фиалки пратера». «Ну все, готовы?» — кричит Эллиот, поглядывая на нас с неодобрением. «Начинаем!» Мы разбегаемся по местам. Съемки крупным планом занимают почти 2 часа. Уотс непрерывно суетится из-за освещения. Камеру клинит, Анита впадает в хандру. Артур Кромвель начинает брюзжать. У него пропадает свидание. Почему было не снять эту сцену первой? Она относится к последнему эпизоду, когда отец Тони поздно приходит домой и видит, что дочь не вернулась. «Мне кажется, я имею право на свое мнение», — грустно говорит мне Артур. «В конце концов, 15 лет был звездой». В самый разгар процесса к нам заглядывает Эшмит на пару с мистером Харрисом. Они слышали, что в Эссексе есть местечко, подходящее для натурных съемок. Может, Бергман съездит туда с Харрисом в следующие выходные и глянет? Бергман не сгибаем. Он улыбается самой своей вежливой и непринужденной улыбкой. «Не проведи воскресенье в компании Харриса. Моя личная заповедь». Харрис с Эшмидом через силу усмехаются. Бергман Харриса не любит. За глаза зовет его душителем искусства. И Харрис это знает. Озадаченные они с Эшмидом уходят. 5 часов по площадке расходится слух, что работаем допоздна. Членам профсоюза за переработки доплачивают, но они все равно бурчат, как и остальные. Особенно недоволен Кларк, у него срывается уже 3-е свидание. «У Эдди Кеннеди», — ворчит он, — «с самого начала никто не перерабатывал. Нам нужно больше организованности». Для Тедди, глубоко преданного Бергману, это уже слишком. «Дешевые комедии — дело другое. В таком высококлассном кино, как наше, спешка неуместна. Тут важно искусство». Я иду к телефону и набираю мамин номер. «Алло? О, Кристофер, я так понимаю, ты снова не придешь к ужину?» «Боюсь, что да». «А у нас рыбные пироги». После крупного плана идет длинный кадр, и к нему надо подготовиться. Тележка, на которой камера отъезжает от окна при появлении Тони, очень скрипит, и микрофон записывает эти звуки. Пока тележку смазывают и проверяют, мы с Роджером выходим покурить на пожарную лестницу. Уже стемнело, но не холодно. На углу здания... рдеет электрическая вывеска. «Булдог». Роджер подавлен. «И чего я так за эту работу цепляюсь? Платят, дай Боже, но это ведь путь в никуда. Через месяц мне 34. Знаешь, как я коротаю вечера, Крис? Проектирую лодку. Я все просчитал, вплоть до фурнитуры, кабины. Собрать ее тоже будет недорого. Я кое-что скопил». «На что тебе лодка?» «Возьму и уплыву». «Ну и почему же не строишь?» «Не знаю. Везде все одинаково. Я успел поездить. Жениться не надумал?» «А, и это пробовал по молодости. Она умерла. Соболезную. Чудес особых не случилось, но девушка была хорошая. Знаешь, я порой задумываюсь, для чего мы живем? Почему спокойно не убить себя? Мы все об этом задумываемся, только не решаемся. Ты ведь не дурак? Не веришь, что после смерти там что-то будет?» «Может, и верю. Впрочем, нет, вряд ли. Хотя какая разница?» Стоило нам опуститься на самое дно, как Роджер внезапно веселеет. «Знаешь, что меня еще радует, Крис? Славный неожиданный перепихон». И он рассказывает, как закрутил с одной замужней дамой в отеле в Бертоне на Тренте. В В половине восьмого посыльные из кафетерии приносят чай и сэндвичи. Совместная трапеза поднимает всем настроение. Анита закончила сцену, потом еще один крупный план и отправилась домой. Когда ей надо, она здорово умеет работать в коллективе. Сцена с Артуром Кромвелем много времени не займет. К девяти все равно должны закончить. Из монтажной посмотреть на нас поднимается Лоренс Дуайт. Он, как всегда, сердит, но сразу видно, что доволен собой. День у него задался. «Добрый вечер, Герн Монтажмейстер. Как там ваши образы?» «Образы, черт подери, отменные. И вы их не заслуживаете», — отвечает Лоренс. «Прислали мне мусор. Я нарежу и склею из него конфетку, а все лавры достанутся вам. Скромняга ты наш». Бергман, как обычно, перед дублем расхаживает по площадке, подходит к нам и некоторое время рассматривает наши лица мрачным, встревоженным взглядом. Неожиданно разворачивается и в некоем подобии транса уходит. «Итак, — кричит Эллиот, — приступаем. Не хватало еще на ночь задержаться». «Талант в землю зарывает», — говорит Лоуренс. «Он же идеальная воспитательница. Прошу полной тишины». К 9:50 заканчиваем. Отсняли 2000 футов пленки, что равно 4,5 минутам фильма. «Что вечером делаешь?» — спрашивает Лоуренс. «Да так, ничего особенного». «А что? Пойдем в кино?»